Глава 18. Возвращение в Москву с генеральным было запланировано на следующий день, но мистер Вонг гостеприимно предложил нам задержаться еще на сутки, посетить потрясающий и знаменитый остров Сентоза и получить море положительных эмоций. Оказалось, что из маленьких радостей можно сколотить вполне себе привлекательное счастье. По приезду хмурая столица встретила нас унылым дождем. В машине по дороге из аэропорта я получила сообщение от Розинского. Некоторое время никак не решалась его открыть и только отрешенно смотрела на непрочитанное электронное письмо. Состояние было таковым, как будто меня растаскивало на молекулы, каждая из которых противоречиво отталкивалась от другой, вместо того, чтобы притягиваться. Становилось невыносимо. Хотя это на уровне чего-то душевного или морального. Физически я чувствовала нечто иное, напряжение, сильнейшее. Практически не дыша, даже голова, кажется, закружилась от нехватки кислорода, я кликнула и прочла вложенный файл. Игорь подписал документы. Обоюдное согласие получено. Заявление подано. Решение о разводе вступит в законную силу через месяц. Осознание полоснуло болью, в глазах защипало. Иногда время, проведенное в иллюзиях, требует быть оплаканным, но это слезы освобождения. Свобода дается дорого. Если честно, то я ожидала другого и уже была готова к противостоянию и длительной изматывающей судебной тяжбе с Бессоновым. Что сказать? Удивил. Без сборов. Вопрос с квартирой я заранее решила дистанционно, поэтому ехала прямиком в новую жизнь. Конечно, можно было бы временно вернуться в родительский дом, вот только это слишком просто, неправильно. Дождь зарядил по полной. Молча, расфокусированным взглядом, я смотрела на то, как одни капли воды скользят вверх по ветровому стеклу, другие ползут вниз, а некоторые кажутся застрявшими на месте. Мысли были обрывочны и хаотичны, ни за что не цеплялись. На моем лице застыла маска спокойствия и безмятежности. Вот только руки выдавали напряженное душевное состояние. Пальцы нервно теребили обручальное кольцо. Осталась самая малость — его снять. 2 недели спустя я чувствую себя словно в адском котле. И если еще несколько дней назад закипающим, то уже сегодня интенсивно кипящим. Журналисты моментально растащили горячую информацию о нашем разводе по редакциям газет, телевидению, радио и интернет-каналам. Жутко громко и запредельно грязно. В погоне за сенсационными подробностями теперь меня караулили перед подъездом. Всеми правдами и неправдами пробирались к двери квартиры. Стучали, трезвонили, преследовали, осаждали. 3 дня назад кем-то нанятая частная охрана расположилась в помещении консьержа на первом этаже и оттеснила на улицу самых назойливых и слишком пронырливых. Однако некоторые все же умудрялись просачиваться. И как только проходили этот сложный квест, врывались и всеми силами оккупировали дверной звонок. Квартира у меня небольшая, поэтому о размещении здесь персонала речь изначально не шла. Постоянное присутствие чужих, с которыми я пока не хотела даже знакомиться, не совсем то, к чему была готова моя хрупкая психика. Разве что только и оставалось поставить стул для дежурного у двери, как в больнице. Ольга в вынужденном отпуске. Я сама на этом настояла. В противном случае ее бы в ошмётки разорвали, ей-богу. Ненаглядный Константин остался верен своему Бессонову. У папы какой-то очередной важный саммит, у мамы мигрень из-за поврежденного лечебным голоданием биополя. А я просто пытаюсь не сойти с ума в этом кошмаре. Правда, это оказывается труднее, чем хотелось бы. Мой телефон нескончаемо вибрирует входящими звонками и оповещениями. Имеется несколько голосовых сообщений от папы, пара приглашений на участие в общем собрании акционеров от Best Technologies, несколько вызовов от генерального, Будровина и Стаси, а еще от бывшего мужа. Вот как раз эти я твердо игнорирую. Вдох, вдох, вдох. Когда я последний раз нормально ела? А не нормально. В позе эмбриона лежу на кровати в темной комнате спиной к окну, к которая, слава богу, наглухо закрыта плотными шторами. Бесконечное количество часов, будто в длительном бессознательном состоянии. И все же, как ни старайся, как ни крути, а во мне нет спокойствия. Любой шорох, любой звук сковывает мое нутро. Нет, меня нет, меня ни для кого нет. Несколько мгновений тишины, а дальше снова вибрация телефона или стук в дверь. Звонок давно отключен. И мое сердце тут же заходится, дыхание срывается в нечто судорожное, паническое. И вот уже легкая дрожь тела перерастает в крупную нервную тряску. Затравленно смотрю на экран, где высвечивается имя. Бессонов. Нехотя принимаю вызов и просто молчу. «Поля, открывай». Сказано твердым голосом, абсолютно уверенным в том, что его будут слушать. «Я не уйду». Секунда, две. Серьёз подумываю о том, чтобы послать его к черту. На третий прихожу к выводу, что это лишнее. Сползаю с кровати, отталкиваюсь совершенно бесчувственными ногами и плетусь ко входной двери. Стоит мне только взяться за ее ручку, как наступает тишина. Обманчивая. Такая переполненная, словно на все открыли вентиль газа, а я вот-вот собираюсь зажечь спичку.